Два часа спустя, почти одновременно, произошли два события. Во-первых, Сэму Тобу, управляющему филиалом US Robots and Mechanical Man Corporation в Питерсборо, позвонил по видеофону некий Рэндольф Пейн из Хенафорда. Речь шла о пропавшем роботе. Тоб, издав утробное урчание, отключился и приказал, чтобы впредь все подобные звонки переадресовывали шестому помощнику вице-президента, ведающему дырками для пуговиц. Его можно было понять. Хотя робот L-76 и исчез бесследно, всю последнюю неделю на завод непрерывно приходили сообщения о его местонахождении, поступавшие со всей страны. Порой по 14 раз в день из 14 разных штатов. Тоб был сыт по горло, не говоря уже о том, что он вообще дошел до исступления. Делом как будто намеревалась заняться комиссия Конгресса, хотя известнейшие специалисты по робопсихологии и математической физике все до единого давали голову на отсечение, что робот не представляет совершенно никакой опасности. Неудивительно, что управляющий только через 3 часа задумался над тем, откуда же Рэндольф Пейн мог узнать, что робот предназначался для лунной станции номер 17. И вообще, откуда он узнал, что номер робота L-76? Этих подробностей компания никому не сообщала. Минуты полторы Топ размышлял, а потом взялся за дело. Однако за те 3 часа, которые прошли со времени звонка Пейна, успело произойти второе событие. Рэндольф Пейн, который совершенно правильно истолковал нежелание управляющего продолжать разговор как признак недоверия к своим словам, вернулся в хижину с фотоаппаратом. «Пусть-ка попробует не поверить фотографиям. Ну а оригинал он им черта с два покажет, пока они не выложат денежки на бочку». Все это время L-76 занимался своим делом. Половина содержимого хижины Пейна была разбросана на пространстве примерно в 2 акра, а посередине сидел на корточках робот и возился с радиолампами, кусками железа, медной проволокой и прочим хламом. Он не обратил никакого внимания на Пейна, который, распластавшись на животе, готовился сделать прекрасный снимок. Именно в этот момент из-за поворота дороги вышел Лемуэл Оливер Купер и замер на месте, потрясенный открывшейся перед ним картиной. Пришел он сюда потому, что забарахливший электрический тостер усвоил дурную привычку швыряться ломтиками хлеба, не потрудившись их поджарить. Удалился же Купер отсюда по куда более очевидной причине. Сюда он шел не спеша, в самом приятном весеннем расположении духа. Обратно же он устремился с такой скоростью, что любой тренер университетской легкоатлетической команды, увидев его, только широко раскрыл бы глаза и одобрительно причмокнул бы губами. Не снижая скорости, Купер, уже без шляпы и тостера, ворвался в кабинет шерифа Сондерса и остановился, только налетев на стену. Дружеские руки подняли его, и в течение 30 секунд он тщетно пытался выговорить хоть слово. Его поили виски, его обмахивали платком, и когда он, наконец, обрел дар речи, получилось примерно следующее. «Чудище! 7 футов росту! Раскидало всю хижину! Бедный Ренни Пейн!» и так далее. Постепенно удалось выяснить и подробности, что у хижины Рэндольфа Пейна сидело огромное металлическое чудовище ростом 7 футов, а может быть и 8 или 9, что сам Рэндольф Пейн лежал ничком и весь в крови, бедняга, изувеченный до неузнаваемости, что чудовище усердно разносило хижину в щепки, удовлетворяя свою страсть к разрушению. что оно бросилось на Лемюэла Оливера Купера, и ему, Куперу, еле удалось ускользнуть из его лап. Шериф Сондерс затянул потуже пояс, охватывавший его обширную талию, и сказал: «Это тот самый механический человек, который удрал с завода в Питерсборо. Нас об этом предупреждали в прошлую субботу. Эй, Джейк, созови всех хэнафордцев, кто только умеет стрелять, и нацепи им по бляхе помощника шерифа. И чтобы в полдень они были тут». «Да, вот что, Джейк, сначала загляни к вдове Пейн и сообщи ей о несчастье, только поосторожнее». Говорят, Миранда Пейн, узнав о случившемся, помедлила лишь минуту, чтобы проверить, на месте ли страховой полис ее покойного мужа, и выразить в двух словах свое мнение о поразительной глупости, помешавшей ему застраховаться на вдвое большую сумму. И тут же испустила такой душераздирающий горестный вопль, какой может вырваться из груди самой респектабельной вдовы. Несколько часов спустя Рэндольф Пейн, ничего не зная о постигших его тяжких увечьях и ужасной смерти, с удовольствием разглядывал только что проявленные негативы. Трудно было бы представить себе более исчерпывающую серию изображений трудящегося робота. Так и напрашивались названия: робот, задумчиво разглядывающий радиолампу, робот, сращивающий два провода, робот, размахивающий отверткой, робот, разносящий вдребезги холодильник и так далее. Оставался пустяк — напечатать фотографии, и Пейн вышел из-за занавески, которая отгораживала наспех сооруженную темную комнату, чтобы покурить и поболтать с роботом. При этом он пребывал в блаженном неведении того, что окружающий лес кишит перепуганными фермерами, вооруженными чем попало, начиная от старинного мушкета, реликвии колониальных времен, и кончая ручным пулеметом самого шерифа. Не подозревал он и о том, что полдюжины роботехников во главе с Сэмом Тобом в этот момент мчатся по шоссе из Питерсборо, делая более 120 миль в час, только для того, чтобы иметь удовольствие с ним познакомиться. И вот, пока приближалась развязка, Рэндольф Пейн удовлетворенно вздохнул, чиркнул спичку о сиденье своих штанов, задымил трубкой и со снисходительной усмешкой поглядел на робота L-76. Ему уже довольно давно стало ясно, что робот окончательно свихнулся. Рэндольф Пейн знал толк в самодельных приспособлениях, так как и сам соорудил на своем веку несколько аппаратов, от которых шарахнулась бы даже самая флегматичная лошадь. Но ему никогда и не снилось ничего похожего на то чудовищное сооружение, которое состряпал L-76. Если бы Руб Голдберг был еще жив, он умер бы от зависти. Пикассо бросил бы живопись, почувствовав, что его превзошли. И как превзошли! А если бы в радиусе полумили отсюда оказалась корова, то в этот вечер она доилась бы простоквашей. Да, это... это было нечто жуткое. Над массивным основанием из ржавого железа, Пейн припомнил, что когда-то оно было частью сломанного трактора, в кривь и в кость поднималась поразительная путаница проводов, колесиков, ламп и неописуемых ужасов без числа и названий. Все это завершалось наверху чем-то вроде раструба самого зловещего вида. Пейну захотелось было заглянуть в раструб, но он воздержался. Ему доводилось видеть, как внезапно взрывались куда более приличные на вид машины. Он сказал: «Послушай-ка, Эл, Робот лежал на животе, прилаживая на место тонкую металлическую полоску. Он поднял голову. «Что вам нужно, Пейн?» «Что это такое?» Таким тоном мог бы задать подобный вопрос человек, глядящий на нечто невыразимо гнусное и смрадное, брезгливо подцепив его кончиком трехметрового шеста. «Это дезинто, который я собираю, чтобы приступить к работе. Усовершенствованная модель». Робот встал, с лязгом почистил стальные колени и не без гордости взглянул на свое сооружение. Пейн содрогнулся. «Усовершенствованная модель! Не мудрено, что оригинал прячут в лунных пещерах. Бедный спутник Земли! Бедный безжизненный спутник!» Пейну давно хотелось узнать, какая судьба может быть хуже смерти. Теперь он знал. «А работать-то эта штука будет?» — спросил он. «Конечно». «Откуда ты знаешь?» «А как же иначе? Ведь я его собрал, разве нет? Мне нужна еще только одна деталь. Есть у вас фонарик?» «По-моему, где-то есть». Пейн исчез в хижине и тут же вернулся. Робот отвинтил крышку фонарика и снова принялся за работу. Через 5 минут он кончил, отступил на несколько шагов и произнес: «Готово. Теперь я принимаюсь за работу. Можете смотреть, если хотите». Наступила пауза, пока Пейн пытался оценить по достоинству столь великодушное предложение. «А это не опасно?» «С ним управится и ребенок». «А-а-а!» Пейн криво улыбнулся и спрятался за самое толстое дерево из всех, что были поблизости. «Валяй», — сказал он, — «я в тебя верю». Л-76 указал на кошмарную груду лома и произнес: «Смотрите». Потом его руки пришли в движение. Бравые фермеры графства Хеннефорд, штат Виргиния, медленно стягивали кольцо вокруг хижины Пейна. Они крались от дерева к дереву, в жилах у них играла кровь героических предков колониальных времен, а по спинам ползали мурашки. Шериф Сондерс передал по цепи приказ: «Стрелять по моему сигналу и целить в глаза». К нему подошел Джекоб Линкер, «Тощий Джейк», как называли его друзья, и заместитель шерифа, как он именовал себя сам. «А ну как этот металлический человек смылся!» Как он ни старался, в его голосе прозвучала тихая надежда. «Почем я знаю?» — проворчал шериф. «Да навряд ли. Мы бы тогда наткнулись на него в лесу, а там он нам не попадался. Что-то уж очень тихо, а до хижины вроде бы рукой подать». Джейк мог бы и не упоминать об этом. В горле шерифа Сондерса давно стоял такой большой комок, что глотать его пришлось в 3 приема. «Вернись на место», — приказал он, — «и держи палец на спуске». Они уже подошли к самой поляне, и шериф Сондерс выглянул из-за дерева одним уголком плотно зажмуренного глаза. Ничего не увидев, он подождал, потом попробовал снова, на этот раз открыв глаза. Эта попытка, естественно, оказалась более успешной. Он увидел следующее. Один. Громадный механический человек, стоя спиной к нему, склонился над одним, леденящим душу корявым устройством неясного происхождения и еще более неясного назначения. Не заметил шериф только дрожащую фигуру Рэндольфа Пейна, который нежно обнимал узловатый ствол 3-го по счету дерева, к северо-северо-западу от него. Шериф Сондерс выступил вперед и поднял ручной пулемет. Робот, по-прежнему стоявший к нему широкой металлической спиной, произнес громким голосом, обращаясь к неизвестному лицу или лицам: «Смотрите!» И в тот момент, когда шериф раскрыл было рот, чтобы дать команду «Огонь!», металлические пальцы нажали кнопку. Точного описания того, что произошло вслед за этим, не существует, несмотря на присутствие 70 очевидцев. Все последовавшие затем дни, месяцы и годы, ни один из этих 70 ни разу и словом не обмолвился о тех нескольких секундах, которые промелькнули непосредственно после того, как шериф раскрыл рот, чтобы скомандовать огонь. Когда же их начинали расспрашивать, они просто зеленели и, пошатываясь, уходили прочь. Однако есть основания полагать, что в общих чертах произошло следующее. Шериф Сондерс раскрыл рот, L-76 нажал кнопку, дезинто сработал, и 75 деревьев, 2 сарая, 3 коров и 3 четверти холма утиный клюв как будто ветром сдуло, так сказать, туда, где прошлогодний снег. После этого рот шерифа Сондерса в течение неопределенного промежутка времени оставался открытым, но не издал ни команды открыть огонь, ни какого бы то ни было иного звука. А потом засвистел разрезаемый воздух, послышался треск и шорох многих тел, мчащихся сквозь кусты, и лес прочертила серия лиловых молний, разлетавшихся по всем направлениям от хижины Рэндалфа Пейна. От участников облавы не осталось и следа. В окрестностях поляны валялось огнестрельное оружие самых разнообразных систем, в том числе патентованный, никелированный, сверхскорострельный, безоткатный ручной пулемет шерифа. Вперемешку с оружием лежало около 50 шляп, несколько недогрызанных сигар и всякие мелочи, оброненные в суматохе. Но люди исчезли. За исключением тощего Джейка, ни об одном из этих людей ничего не было слышно в течение 3 дней. Он же стал исключением только потому, что мчаться дальше со скоростью метеора ему помешала встреча с полудюжиной служащих завода в Питерсборо, которые тоже мчались с вполне приличной скоростью, но только не из леса, а в лес. Тощего Джейка остановил Сэм Топ, искусно подставив на его пути свой живот. Как только к Сэму вернулось дыхание, он спросил: «Где живет Рэндольф Пейн?» Остекленевшие глаза тощего Джейка на мгновение прояснились. «Друг», — ответил он, — «в противоположном направлении!» И тут же чудесным образом исчез. У самого горизонта между деревьями виднелась все уменьшавшаяся точка, и возможно, что это был Джейк, но Сэм Топ не решился бы утверждать это под присягой. Вот и все про шерифа и его помощников. Но остается еще Рэндольф Пейн, реакция которого оказалась несколько иной. Рэндольф Пейн абсолютно не помнил, что произошло за тот 5-секундный промежуток времени, который последовал за нажатием кнопки и исчезновением холма «Утиный клюв». Только что он глядел сквозь кусты на поляну, спрятавшись за деревом, и вот уже болтался на его верхней ветви. Тот же самый импульс, который разогнал шерифа с помощниками по горизонтали, его заставил устремиться по вертикали. Что касается того, как он ухитрился преодолеть 50 футов, отделявших подножие дерева от его вершины, в лес он или прыгнул, или взлетел, этого он не знал, да и знать не хотел. Знал он одно: робот, временно находившийся в его владении, уничтожил чужую собственность. Мечты о вознаграждении испарились, сменившись кошмарными видениями, в которых фигурировали возмущенные сограждане, разъяренные толпы линчевателей, судебные иски, арест по обвинению в убийстве и тирады Миранды Пейн. В основном тирады Миранды Пейн. Он хрипло завопил. «Эй ты, робот! Разбей эту штуку, слышишь? Разбей ее вдребезги и забудь, что мы с тобой знакомы! Ты меня не знаешь, ясно? И чтоб ты никому ни слова об этом не говорил! Забудь все! Забудь, слышишь?» Он не думал, что от его приказов будет какой-нибудь толк, просто ему надо было высказаться. Но он не знал, что робот всегда выполняет приказания человека, за исключением тех случаев, когда их выполнение связано с опасностью для другого человека. Поэтому L-76 принялся спокойно и методично разносить дезинто вдребезги, превращая его в груду лома. В тот самый момент, когда он дотаптывал последний кубический дюйм машины, на поляне появился Сэм Топ со своей командой, а Рэндольф Пейн, почувствовав, что пришли настоящие хозяева робота, кубарем свалился с дерева и во все лопатки пустился на утек в неизвестном направлении. Дожидаться вознаграждения он не стал. Инженер-роботехник Остин Уайльд повернулся к Сэму Тобу и спросил: «Вы чего-нибудь добились от робота?» Тот покачал головой и прорычал: «Ничего, ни слова! Он забыл все, что произошло с того момента, как он ушел с завода. Должно быть, ему кто-то приказал забыть, иначе он помнил бы хоть что-нибудь. С какой-то кучей лома он возился». «Вот именно, куча лома. Да ведь это же, конечно, был дезинто, который он разбил. Если бы мне попался тот, кто приказал ему это сделать, я бы его прикончил, предварительно поджарив живьем. Вот, взгляните!» Они стояли на склоне бывшего холма Утиный Клюв, точнее говоря, на том месте, где склон кончался, так как вершина холма была начисто срезана. Уайльд провел рукой по безукоризненно ровной поверхности. «Какой дезинто!» — сказал он. «Срезал холм, как бритвой». «Зачем он его построил?» Уайльд пожал плечами. «Не знаю. Какой-то местный фактор, мы так и не узнаем какой, так подействовал на его позитронный мозг лунного образца, что он построил дезинто из лома. У нас не больше одного шанса на миллион, что удастся когда-нибудь наткнуться на этот фактор, раз сам робот забыл. Второго такого дезинто у нас никогда не будет». «Неважно. Главное, мы отыскали робота». «Как бы не так», — с горечью возразил инженер. «Вы когда-нибудь имели дело с дезинто на Луне? Они жрут энергию, как электрические свиньи, и начинают работать не раньше, чем напряжение поднимется до 1 000 000 вольт. А этот дезинто работал на ином принципе. Я смотрел все обломки под микроскопом, и знаете, какой единственный источник питания я обнаружил?» «Какой?» «Вот. И больше ничего. И мы никогда не узнаем, как он этого добился». И Остин Уайльд показал источник питания, позволивший дезинто за полсекунды сбрить холм. 2 батарейки от карманного фонаря.